житие святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. Память 15-28 июня. Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, родился в последней четверти XIV века в селе Одинцове близ города Солигалича в Костромской земле. С ранних лет мальчик стремился к иноческой жизни. В 12-летнем возрасте он принял монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел в Московский Симонов монастырь. Юный инок смиренно и усердно исполнял различные послушания, неукоснительно соблюдая заветы первых игуменов обители, святого Феодора, основателя монастыря, впоследствии архиепископа Ростовского, и преподобного Кирилла, впоследствии игумена Белозерского, представление 1427, память 9-22 июня. Он подвязался в посте, молитве, чтении Слова Божия. Святитель Фотий, митрополит, представление 1431, однажды посетил Симонов монастырь, и когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону. Правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословив спящего инока, и пророчески предсказал присутствовавшим, что он будет великим святителем русской церкви и многих обратит на путь спасения. В 1431 году святой Иона был поставлен епископом на Рязанскую и Муромскую кафедру. Немало трудов положил он на то, чтобы обратить ко Христу и на верных жителей своей епархии. Вскоре после кончины митрополита Фотия святитель Иона возглавил русскую православную церковь. В 1432 году он именуется нареченным в святейшую митрополию русскую. Однако междоусобная борьба за великокняжеский престол великого князя Василия II Васильевича и его дяди галицкого князя Юрия Дмитриевича не позволили святителю выехать в Константинополь к патриарху Иосифу II для посвящения. В это время литовский князь Свидригайло послал в Константинополь для посвящения в митрополита литовского смоленского епископа Герасима. В начале XV века Смоленск был временно присоединен к литовскому княжеству. Епископ Герасим был возведен в Константинополе в сан митрополита всей Руси. В 1435 году, заподозренный князем Свидригайло в измене, он был схвачен и сожжен. После кончины митрополита Герасима в Константинополь отправился епископ Иона. Но прибывший в столицу Византии, он узнал, что патриарх Иосиф уже поставил на русскую митрополию некого Исидора. В 1439 году Исидор принял унию на Флорентийском соборе и по возвращении в Москву в 1441 году был заточен в Чудов монастырь. Немедленно был создан собор русских иерархов, который осудил Исидорова все дело. Когда стало окончательно ясно, что Константинопольский патриарх согласился на унию, русская церковь встала на защиту чистоты православия. В декабре 1448 года в Москве был создан церковный собор для избрания предстоятеля русской церкви. Святитель Иона был избран митрополитом всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он избрал Москву, поэтому именуется также митрополитом московским. Так прекратилась зависимость русской церкви от Константинополя и было положено начало автокефалии. Возглавляя всероссийскую кафедру, святитель Иона прежде всего позаботился об улучшении отношений между Москвой и Литовским княжеством. Благодаря этому ему удалось присоединить к Москве юго-западные епархии. Святитель Иона положил большие усилия на благоустройство возвращенных епархий и на искоренение в них униатства. Он призывал к миру и прекращению междоусобия, объяснял вред ярости и гнева, учил покаянию и послушанию. Особенно заботился святитель Иона о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы. В учительных грамотах он назидал помнить о спасении души, быть милосердными, добросовестно относиться к своим гражданским обязанностям. Святитель Иона строго требовал соблюдения христианских заповедей от священнослужителей. Указывая на величие священнического сана, он призвал клириков к достойному прохождению пастырского служения. Особое старание проявлял святитель Иона в выборе достойных кандидатов на архиерейские кафедры. Большое внимание уделял он монашеским обителям, заботился об их нуждах, о строгом соблюдении иноческих правил. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. Проявляя попечение о храмах Божиих, святитель обновил и благолепно украсил Первопрестольный Успенский собор в Московском Кремле. Он придал особую торжественность богослужениям, увеличив число чтецов и певцов. В 1450 году по благословению святителя Ионы были воздвигнуты каменные митрополичьи палаты. Живя по заповедям Божьим и строго соблюдая монашеские обеты, святитель Ионы получил от Господа дар чудотворений и прозорливости. По его молитвам исцелялись болящие различными недугами. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока чудового монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил: «Великий святитель, благодарим Бога и Пречистую Его Матерь. Услышала она молитвы твои и умолила сына своего. Город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги будут скоро побеждены, только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами». Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось. 2 июля, в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Память избавления Москвы от нашествия ногайского хана Мазовша святитель Иона в том же году соорудил храм в честь праздника положения Ризы Пресвятой Богородицы. Святитель Иона отошел ко Господу в глубокой старости 31 марта 1461 года в 2 часа дня по вторник Страстной Седмицы. За несколько дней до этого он предузнал от Господа время своей блаженной кончины. Святитель был погребен в соборном храме за левым клиросом. 27 мая 1472 года при перестройке Успенского собора совершилось обретение нетленных мощей святителя Ионы. По молитвам угодника Божия происходили исцеления. Житие святителя и 2 канона, один на обретение мощей, написаны иеромонахом Пахомием Сербом, Логофетом. Общецерковное празднование памяти святителя Ионы установлено на Московском соборе 1547 года при митрополите Московском Макарии. В 1596 году патриарх Иов установил празднование святителю Ионе в соборе других московских святителей 5-18 октября.